Глава 19. Умирать – ужасно скучное и тягостное занятие. Мой вам совет – избегайте чего-либо подобного. Сомерсет Моэм. О результатах ночной экспедиции я узнала на следующий день. После занятий я сама, в первый раз за все время в академии, отправилась искать лорда Тиуру. Впрочем, мне повезло столкнуться с ним на лестнице возле его апартаментов. Чем все закончилось, лорд Вилани? Еще не закончилось. Синие глаза иронично прищурились. Но кое-что прояснилось. За голубем удалось проследить. Хотя улетел тот далеко. А на приказе остались следы ауры. Другой вопрос, что ауру к делу не подошьешь. И радостно улыбнулся, продемонстрировав клыки. Зато к нему можно подшить свидетельство 4 магов. Эти следы считывавших. Кстати, сие урок, леди Эльнейда. Магия оставляет следы. Пусть и кажутся незримыми, непосвященным. Потом напомните мне, чтобы я показал вам, как такое заметать. Может, однажды пригодится. И что выяснилось? Пока это не точно, но похоже на заговор с целью передела сфер влияния, а то и захвата власти. Причем инспирирован тот из-за границы. Ферантом. Судя по всему, новому монарху братской державы не чужды амбиции предков и идеи объединения 2 стран. Увы, проблема одна. Мирным путем такое произойти не может. Вперился в меня. Естественно, то, о чем мы сейчас говорим, не предмет для обсуждения с кем-то третьим. Вы же понимаете? Кивнула. Конечно, понимаю. Я не могу рассказать это даже Колину? Тому скажет отец. Лорд Трент в курсе происходящего. Ну да, 4 свидетеля, и лорд Трент наверняка один из них. Но, лорд Вилани, может, нам все-таки стоит запереть меня в охотничьем доме и посмотреть, что выйдет? Заморгала я на наставника. «Вы говорите, что голубь улетел далеко. Значит, если запрем меня сейчас, точно успеем. Не хлопайте своими зелеными глазищами, леди. Не поможет. Хотя, что скрывать? Иногда мне очень хочется посадить вас под замок, чтобы в мире настали порядок и покой. Вот же язва. Давайте попробуем. Вы ведь сами говорите, что доказательств пока мало. Есть только следы». Он тяжело вздохнул и закатил глаза. Так я, обмотанная от лодыжек по макушку защитными заклинаниями и веревками, оказалась в выстуженной комнате пустого дома. Холодно не было. Греть себя магией я уже умела, зато быстро стало скучно. Решив, что бессмысленно бесконечно рассматривать голые стены из посеревших бревен, стала размышлять, как поступила бы нормальная пленница в таких обстоятельствах. Однозначно попыталась бы освободиться. Веревок на меня не пожалели. Ну и ладно. Раз собственный огонь меня не жжет, начну с того, что пережгу путы на руках. А остальное, чтобы не подпалить платье, просто развяжу. Эта позитивная деятельность заняла меня почти на целых полчаса. Но затем я снова затасковала. Делать нечего. В доме из 2 комнатушек имелись только холодный камин, кровать с припревшей соломой вместо матраса, стол, 2 лавки и ни одной книжки. Ладно, что делала бы правильная пленница дальше? Ответ очевиден. Постаралась бы сбежать. А как отсюда сбегать? Стены из толстых бревен, ставни забиты снаружи. Вынести ветром я их, вероятно, могу, но такого уметь мне не положено. Дверь тоже закрыта. Заперта на замок и приперта снаружи бревном. Разве что пожар устроить. А вот, крышу я еще не проверяла. А та, похоже, вовсе не такая уж и капитальная. Закинув веревку, которая прежде была связана, на приглянувшуюся потолочную балку, забралась туда. Потыкала пальцем в обрешетку кровли. Горбыль, но толстый. Снаружи крыт дранкой. Можно, в принципе, устроить небольшой пожар, чтобы прожечь лаз подходящего размера. Но тогда встает логичный вопрос. И зачем я так настаивала, чтобы меня тут заперли? Задумавшись, чуть не пропустила момент, когда дверь начала открываться. В тусклом свете вошедшего было не разглядеть. Видно только, что это мужчина. А потом меня приложило. Что-то ударило по голове и спине, и я, потеряв равновесие, вместе со всеми своими щитами, загромыхала вниз с балки. В себя пришла, как показалось, почти сразу. Но, похоже, времени прошло достаточно, потому что руки и ноги снова были спутаны. А что еще хуже, напавший на меня незнакомец, неизвестный русоволосый мужчина с благообразным лицом, крутил перед носом мое кольцо огненных бурь. Увидев, что я задергалась, повернулся и прищурился. Откуда взяла артефакт? Хотя, зачем такой неумехе усилитель? усмехнулся и надел кольцо. Довольный поднял руку к лицу, любуясь трофеем, и внезапно заорал, пытаясь сдернуть с безымянного пальца замерцавший тревожным багровым светом перстень. Тот не слезал. Зато палец за считанные секунды истаял в темном пламени, превратившись в черную, обугленную закорючку. А следом занялись другие. «Ой, мама, что здесь происходит? Где же лорд Тиур и Колин? Чего они ждут? А чего жду я сама? Ну-ка, узлы на руках и ногах подожгла, и фиг с ним с платьем. Не до того сейчас. Потому что как только искалеченный маг избавится от кольца, он меня убьет. Точно убьет. Хотя почему он меня? А я его что, не могу? Да, он сильнее, опытнее. И сначала я растерялась. Но у меня есть секрет, о котором враг не подозревает. Магия воздуха. Ага, руки уже свободны. Так что колдую. Кажется, в тот момент, когда я приложила супостата со всего маху воздушной колотушкой, он собирался отсечь себе горящую кисть. Но не успел. Осел кулем на пол. А я испуганно смотрела, как чернеет запястье, и багровый, пожирающий плоть огонь, ползет все выше, к локтю. Что делать? Попробовать вернуть свое кольцо и, возможно, тем спасти этого мага? Но как только тот придет в себя, мне с ним даже одноруким не справиться. Тогда ждать лорда Тиуру? Ух, времени нет. Огонь уже почти у локтя. Вот, сообразила. Можно создать пустоту вокруг головы, не давая дышать и произносить заклинание до тех пор, пока маг не потеряет сознание. Это выход. Колдую, пока не очнулся. И быстрее, быстрее стаскиваю с обугленной кости свой перстень. Удивительно, но для меня кольцо казалось только чуть теплым, словно и не было адского пламени. Цепочку искать я не стала. Просто надела артефакт на средний палец. Оглянулась. Что там с огнем и с магом? Так, пламя почти потухло, а сам мужчина, похоже, без сознания. Наверное, пора развеять заклинание, а то задохнется. Но где же лорд Тиура? В общем, к приходу спасателей я сделала, что смогла. Во-первых, запихнула супостату в кусок рот его же рукава вместо кляпа. Во-вторых, связала руки и ноги. Эки бурный вечер выдался сегодня у этой веревки. В-третьих, подтащила гада к опорному столбу и прикрутила к нему за талию остатками веревки. А сама встала рядом на страже, готовая снова огреть пленника колотушкой, будет уточнется. Лорда Тиура и Колина я встретила возмущенным воплем. «Ну и где вас носило?» Те посмотрели на меня. В драном горелом платье и шишка на голове, но с боевым огнем в глазах. Затем уставились на поверженного мага, который так и не пришел в себя. «А с рукой у него что?» — глухо спросил Колин. «Схватился за то, за что не следовало», — покачал головой лорд Тиура и понимающе покосился на меня. «Похоже, руку придется отрезать выше локтя. Кстати, познакомьтесь, лорд Херберт Эйтрикон. Леди, вы не пострадали? Пара шишек на голове, разодранное платье и масса впечатлений. В общем, ерунда», — пожала плечами я. «Как ты с ним справилась, Эль?» — шагнул ко мне Колин. «Просто повезло», — подмигнула. «Ты же знаешь мой гадостный склад ума. А с перепугу он становится гадостней в 3 раза. Колин, помогите добраться леди Эльнейде до Академии. Об увиденном сегодня, естественно, молчите». Когда я выползла из двери, почти повиснув на руке Колина, силы закончились как-то внезапно, навстречу попался лорд Трент. Заметил нас, кивнул сыну, коротко поклонился мне. Я попыталась было ответить, но меня повело куда-то в бок, и если б не Колин, въехала бы я лбом в ствол ближайшего ясеня. Как мы добирались до Академии, не помню. Вроде я только попросила прикрыть мороком мой растерзанный вид, а то наткнешься на леди Острис. Наутро сплетни по всей Академии пойдут. Причем, естественно, не о том. Спала я как убитая, а проснулась с трещащей головой. Та пухла от шишек и мыслей. Выходила, что если уж заделалась ведьмой, от политики никуда не деться, нравится или нет. До меня наконец дошло, что напавший вчера маг принадлежит к одному из 5 великих домов, то есть это не буря в чайной ложке и даже не возня в песочнице, а серьезное дело, в котором замешаны сильнейшие. И вчера одного из этих сильнейших я оставила без правой руки. Что мне за такое будет? «Эль, ты какая-то бледная. Заболела? Хочешь мою настойку?» Участливо поинтересовалась натягивающая чулок Терри. «Нет, спасибо. Все в порядке», — помотала я растрепанной головой. «Ну да, видела я, как соседка зелье составляет. На глазок и бормоча под нос. А что будет, если добавить вот ту поганку. Эль, Терри замялась. А скажи, тебе Ален нравится? Ален? С чего это она о нем с утра пораньше вспомнила? Неужели? Улыбнулась. Мы просто приятели. Он, кстати, очень хороший парень. Ну да, со мной Алену ничего не светит. А невест с даром в Арвине не хватает. А Терри симпатичная и милая. Так что, если они друг другу понравятся, я буду только рада. После занятий я отправилась в башню с толстым томом о войне вераннов и альверцев. Чуть ли не в первый раз в жизни история показалась интересной. И завалилась читать на кровать. Тут же заявился Хаос и попытался сесть на раскрытый разворот. Но я его безжалостно спихнула. Тогда вредное создание улеглось рядом так, чтобы возить мне по носу помахивающим пушистым хвостом. Не дождется. Приподнялась на локте, подложив под тот подушку. Теперь страусиное перо хвоста покачивалось, не доставая лица. Помотав символом престижа в холостую пару минут, кот попытался запрыгнуть мне на плечи и устроиться там. Угу. Горжетка в полпуда. Сплю и вижу такое счастье. Я его снова спихнула. Кот обиженно уставился на меня. Сложно сказать, чем закончилось бы наше противостояние с полосатым вредителем, но на лестнице послышались шаги. Хаос рыжей кометой метнулся к чердачному окну. Оказалось, пришел Колин, плюхнулся на свой бархатный трон и потребовал без предисловий. «Рассказывай». «Что рассказывать?» Несколько растерялась я. «Вчера я пытать не стал. Тебе явно не до объяснений было. Но сейчас жду ответа. Как ты сожгла руку лорда Рикона?» «А ты потом объяснишь мне, что не так с этим домом? Он же вроде один из пятерки сильнейших». «Не совсем так. Но ты тему не переводи». «Ладно», — вздохнула я. «Только помнишь, я говорила тебе, что меня хотят убить. И ты сам советовал сидеть тихо и не высовываться, а способности скрывать. Когда я закончу рассказ, не забудь об этом, хорошо?» В конце концов, Колин стал за полтора года нашего знакомства мне настоящим другом. И у него есть и ум, и честь. Наверное, пора приоткрыться. «Чего молчишь? Говори уже!» Вежливо прервали мои думы о ценности дружбы. «Тогда не перебивай». «А ты хоть слово по делу сказала?» «И не скажу, если спорить будем. Слушай молча, потом спросишь». В общем, дело было так. Когда я в последний раз ездила на кладбище гонять гулей, с соседней горы сошел оползень и открыл пещеру, где оказался похоронен Перегальд Эйтлансер по прозвищу «Огненное облако». Начала излагать я события по порядку. «Перегальд? С ума сойти! Он один из моих предков! Ты не врешь?» «Его имя было на черной скале у входа. Если врет, то она», — огрызнулась я. И тут же заинтересовалась. «Один из предков? Наставник считает меня тоже его потомком». «Тебя? Почему?» «Ты дашь мне рассказать?» «Ладно, молчу». Подавшийся вперед Колин замер, ожидая продолжения. Я честно поведала о магическом костре на саркофаге, который обжигал лорда Тиуру, но позволил мне забрать кольцо. И добавила про голос, произнесший «Носи и владей». Потом показала кольцо. Кстати, если бы Колин был внимательнее вчера ночью, уже бы его заметил. «Только не надевай, а то вчерашний отнял, надел, а палец в 3 секунды обуглился. А потом огонь дальше пошел. Хотя, если ты потомок, то хочу жить и дальше с 2 руками». Мотнул головой Колин. «Что оно делает, знаешь?» «Вроде бы это усилитель. Рассказывать все я не хотела. А то пришлось бы объяснять, откуда сведения. Лорд Рикон так его назвал. Так что с этим домом, кстати?» «Смотри». Колин откинулся на спинку кресла и сложил перед собой пальцы домиком. «В пятерке сильнейших есть 3 огненных дома. Велани, Эрант и Рикон. Велани и Эрант — старинные союзники, почти родственники. Раз лет так 50 или 100, у нас кто-то на ком-то женится. А Рикон слабее и стоит обособленнее. Во многом из-за того, что после распада Гиллеи на 2 королевства часть их клана осталась на территории Ферранта. Но если когда-нибудь Ирвини и Ферант объединятся, все равно мирным путем, или же Ферант нас завоюет, то дом Рикон вернет былое могущество. Выводы делай сама». «Изменить баланс можно, либо став сильнее, либо ослабив соперников», — отозвалась я. «Если меня хотели сделать приманкой для лорда Вилани или для тебя, и в результате дом Эрант или дом Вилани потеряли бы одного из магов, это повлияло бы на расклад?» «Ни лорд Тиура, ни я, ни какой-то один из», — усмехнулся Колин. «По-настоящему одаренных в каждом доме по пальцам пересчитать. А насколько маги неплодовиты, думаю, ты уже слышала. Так что да, однозначно повлияло бы». «А этот Херберт Этрикон, какой маг?» «Огня, но не слишком сильный. А почему ты спрашиваешь?» «Они земли? Сильный маг земли. У них в доме есть?» «Есть пара. Но к чему вопрос?» «Тебе отец не рассказывал? Тогда клянись, что дальше это не пойдет. Если на самом деле началась охота на дома Вилани и Эрант, Колин тоже в опасности. А он мне друг. То есть молчать не стоит». «Обещаю. Но в чем дело-то?» «Сначала была пещера в Эфире, где мы с наставником охотились на Жору. Там два выхода. И оба кто-то завалил при помощи земляной магии. Мы выбирались сутки через другой ярус». «Ничего себе!» — присвистнул Колин, опять наклоняясь ко мне. «Потом, помнишь, Брис? Причиной смертей стал Кальдорий, попавший в ручей из-за оползня. При этом погода стояла сухой, зато над оползнем магический фон оказался повышен. И, наконец, я услышала от лорда Вилани, который дружит с твоим отцом, что на лорда Трента было покушение. Неожиданный обвал на прежде безопасной дороге. Сволочи!» Сжатые кулаки парни побелели. «За отца всех убью. Сначала надо выяснить, кого именно всех», — вздохнула я и засмеялась. «Думаю, лорд Трент и лорд Вилани и без нас справятся». Колин выдохнул, посмотрел на меня. «Получается, вчера этот урод сам себя наказал, надев кольцо». «Ну да», — легко согласилась я. «Мне осталось только немножко добавить, пока он орал и пытался сорвать его с пальца. А еще выходит, что мы с тобой, возможно, дальняя родня». «Рад породниться с безродной побродяжкой», — солнечно улыбнулась я от уха до уха. «Рад породниться с тобой», — серьезно ответил он. Второй занимательный разговор случился тем же вечером, на обратном пути из трости и свечи в академию. Потому что приключения и расследования — это здорово. Но если девушка хочет есть, ей приходится работать, не увиливая и не отлынивая. Лорд Тиура не только пришел на представление, но и взялся проводить меня домой, прогнав, между прочим, Колина. Было темно и пахло травой и сиренью. В кустах деморализующе заливался соловей. А рядом шел лорд Тиура. Впрочем, лирический настрой продержался недолго. «Лорд Рикон потерял руку почти до плеча, а мне пришлось рассказать, с небольшими купюрами, о нашем посещении гробницы Перегальта Огненное Облако. О магии ветра я пока не говорил. Но то, что вы, возможный потомок великого мага, теперь боюсь не скрыть». Вздохнула. «В общем-то, я и сама уже поняла, что чего-то в этом роде не избежать. Собственный огонь не вредит магу, значит... Либо руку высокого лорда искалечила я, либо что-то еще. Сейчас лорд Тиура, по принципу наименьшего зла, снял с меня вину за происшествие. Но не выйдет ли в результате, что охота на бесхозную одаренную невесту разгорится еще пуще, и что кольцо отнимут? Потому что кто я такая, чтобы им владеть? О кольце не волнуйтесь. С волей умерших маги не спорят, а я ее подтвердил. А вот Херберт Эрикон пытается вывернуться. Он утверждает, что его кузен увидел вас в академии и полюбил с первого взгляда». «Какой кузен? Не помню ничего такого». «Замечу, что дом Рикон и в самом деле подавал кругу прошение о включении вас в семью. Но поскольку положительного ответа они не получили, а кузен страдал, то как любящий родственник лорд Рикон похитил вас, чтобы устроить встречу влюбленных. Верите этому бреду?» «Не, не верю». Помотал я головой. «И думаю, могу доказать обратное. Если бы он относился ко мне как к будущей невестке, или как это там называется, то зачем вместо приветствия было лупить меня по голове до потери сознания? И зачем грабить, то есть отнимать кольцо? И, наконец, обзываться-то зачем? Вы готовы подтвердить все это под присягой?» «Конечно. Если существует заклинание, распознающее ложь и правду, не возражаю, чтобы его на меня наложили. Хотя есть одно «но». Допрашивайте меня сами. Потому что оглушила лорда Рикона я воздушной колотушкой, а затем придушила вакуумным пузырем». «Понятно. Думаю, такое можно устроить. Завтра и сделаем. Но, леди, оставаться дальше вам одной становится по-настоящему опасно. Пока вы в академии, а я за вами присматриваю, можно особенно не волноваться. Но все же поразмыслите об этом». Наверное, я поганка. Рядом идет прекрасный лорд, который беспокоится обо мне. А я сомневаюсь. Вздохнула. Мужчина, который хочет женщину, но не хочет от нее детей, дурной мужчина. Но мужчина, который хочет детей, не желая женщины, не лучше. И так и эдак, женщина будет несчастна. Лорд Тиур словно угадал мои мысли. Не будете потом жалеть, если я женюсь на другой? Пожала плечами и сморщила нос. Может, и буду. Но одновременно вздохнул с облегчением. А уж если ему все равно, на ком именно жениться, на мне или на той другой, так свадьба и вовсе повод для праздника. Боги от такого мужа уберегли. Вот и вся лирика. На следующий день я дала показания о происшествии. Слушали меня четверо магов, из которых я знала только лорда Тиуру и лорда Трента. Вопросы задавал лорд Тиура. Я, опустив глаза долу, честно поведала, как пережгла узлы веревки на руках, как распутала остальное, как осмотрела дом и вскарабкалась на балку. Схлипнула. Разве можно напускать на девушку четырех бандитов, а потом увозить ее в глухомань и бросать связанной на полу в пустом холодном доме? Странное обращение с будущей родственницей, — хмыкнул лорд Трент. Потом пришлось рассказать, как вошедший маг, не сказав ни слова, немедленно меня атаковал, оглушив и сбросив с большой высоты на пол. Мне повезло, что я не сломала шею или спину. А когда я пришла в себя, оказалось, что он меня ограбил, снял кольцо, которое я носила на цепочке на шее, и возвращать его не собирался. Наоборот, сказал, что таким, как я, усилители не нужны, обозвал меня нехорошим словом и надел кольцо себе на палец. А что, неумеха, с какой стороны ни посмотри, не похвала. Я снова зашмыгала носом, описывая, как мгновенно скрючился и почернел палец, и как кричал маг, пока огонь поднимался по руке. Мне и делать ничего особенного не пришлось. Ему просто было не до меня. Я только сняла кольцо с его пальца, когда он потерял сознание. Очень боялась, что рука сгорит целиком. Лорды закивали. Ну вот, кажется, обошлось без упоминания о магии ветра. Но вряд ли дом Рекон скажет мне спасибо за сегодняшний рассказ. Вечером я взяла за жабры Колина. «Расскажи мне о фокусировке магии. Я хочу научиться делать огненное лезвие, чтобы, если попадусь, как позавчера, не пережигать веревку, а быстро растечь». «Вообще такие приемы считаются достоянием дома. Но для тебя...» Серые глаза весело блеснули. «Сделаю исключение. Правила ты знаешь». «Да, знаю. Не передавать полученные знания больше никому без позволения дома Эрант. Тогда смотри. Ты не просто вливаешь магию в узкий слой, а направляешь силу, создавая циклические вихри и одновременно спрессовывая их с двух сторон. Тогда конструкция будет устойчивой». Холин повел пальцем, и перед моим носом назидательно закачался огненный меч. «Как-то сложно. До сих пор циклические вихри я создавать не пробовала». «А в масштабе покрупнее? Чтобы было видно, в каком порядке ты все делаешь. Не повторишь?» «Да, и помедленнее». Холин хохотнул. «Ну, гляди». Пока я запоминала, задумалась. «А если сжать лезвие ветром, это не поможет?» «И еще. Те воздушные ятаганы, которыми ловко орудовал в бою синешляпый гриб, были сделаны так же? Потренируюсь, узнаю». Кстати, я продолжала пытаться имитировать речь и, кроме звуков поцелуев, освоила уже жалобные «О-о-о!» и «У-у-у!», а также громкое шипение.